Девчонки жили в большой комнате. Обстановка спартанская, три кровати вдоль стен с одинаковыми тумбочками у изголовья, платяной шкаф и квадратный стол у окна. На стенах фото киноартистов, вырезанные из журнала «Советский экран». «А Люсьен где?» – поинтересовался Генка насчет третьей обитательницы комнаты. «Домой поехала на выходные, завтра к утру пожалует». «Да вы рассаживайтесь», – Раиса радушно кивнула на хлипкие стулья с драной обивкой. «Извиняйте, гостей не ждали, так что чем Бог послал?» Бог сегодня был не слишком щедр. На столе стояли две открытых банки, с кильками в томате и кабачковой икрой, в кастрюльке исходила паром вареная картошка. Картину довершала трехлитровая банка огурцов домашней засолки и буханка черного хлеба. Скворцов, солидно крякнув, расставил на столе наш вклад, три бомбы темного стекла, а торт, подумав, пристроил на подоконнике. Мы уселись возле окна друг напротив друга и Генка, не спрашивая разрешения, закурил. Раиса, с независимым видом рылась в шкафу, нарочито, не обращая на нас внимания, а я украдкой ее рассматривал. Несмотря на не слишком приветливую встречу, она мне понравилась. Выражение ее скуластого лица с темными продолговатыми глазами, я бы назвал спокойно развратным, а туго обернутая в цветастый халатик статная фигура, лифчик она надеть не удосужилась, волновала и будила низменные страсти. Тут явилась Венера со стопкой свежего белья. Ее внешность вполне соответствовала облику статуи с острова Милос, пышненькая, щекастенькая, в русых кудряшках и с греческим носом, только что руки на своих местах. Этими руками она кинулась обнимать, вскочившего при ее появлении Генку. Они так аппетитно тискались и чмокались, что мне стало завидно. «Геннадий», — сказал я ему сукоризной, — «может ты, наконец, перестанешь целоваться и представишь меня девушкам?» «В самом деле», — привел, не пойми кого, — своеобразно поддержала меня Раиса. «Венерка, хватит лизаться, будто год его не видела. Позавчера только, полночи с тебя не слазил. Грубая ты, Раисочкина», — обиженно сказала Венера, отлипая от любовника и усаживая его обратно на стул. «Не слушайте ее, молодой человек, она бешеная». Тут она уставилась на меня и расцвела. «Симпатичный. Гляди, Раиска, какого кавалера тебе Геночка привел, а ты вечно всем недовольна». Раиса пренебрежительно хмыкнула. «Иные кавалеры, хуже холеры». Тут вступил Генка и стал, наконец, меня представлять. Надо отдать ему должное, я у него был и светлая голова, и круглый отличник, и будущий академик. Венера смотрела на меня с восторгом, а у Раисы в глазах зажегся огонек интереса. Чтоб разжечь его еще больше, я взял, да и поцеловал ей ручку. Ну как ручку, рука у нее была, что надо, рабочая, ладонь чуть уже моей, такая, даст в лоб, мало не покажется. Вспомнились ее слова про бывшего ухажера. «Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Венерка. «А мне, а меня, тебе пусть Генка целует», — осадила ее Рая, приятно удивленная моим джентльменским жестом, и добавила, во все места: «Ну что, метнемся к стаканам», — пригласил Скворцов, срезая ножом пластиковую пробку с огнетушителя. «В смысле, прошу к столу». Разлили, чокнулись, за знакомство, выпили. Генка стакан, я полстакана, девчонки пригубили. Им хотелось больше, но они пока стеснялись. Видя это, я провозгласил: «Рюмочка по рюмочке, веселый ручеек», и снова разлил. Через полчаса прикончили первую бутылку. Глаза у девушек заблестели, они уже пили наравне со мной. Теперь, под воздействием винных паров, они казались мне настоящими красавицами. Венера пышная и румяная, как сдобная булочка, ее непременно хотелось надкусить. Раиса, напротив, спортивная и крепкая, как оказалось, КМС по плаванию, такая сама кого хочешь надкусит. В дверь постоянно лезли какие-то хари, пьяные и не очень. Это были отвергнутые поклонники и претенденты. Они хотели набить нам с Генкой мордой и одновременно упасть на хвост. Девки со смехом и руганью выталкивали их за порог. Еще через пару часов, после выпитой второй бутылки и начатой третьей, нам захотелось музыки. На стареньком проигрывателе завели пластинку певца Рафаэля и принялись танцевать. Мне почему-то выпало танцевать с Венерой. Девушка ласково хлопала рыжими ресницами и прижималась мягкой грудью, а ее халат нескромно спадал то с одного, то с другого плеча. «Люблю Рафаэля, сил нет», — блаженно шептала девушка под сладкие рулады испанского гомика. Она об этом не знала, и ей было хорошо. Однако, танец наш был недолгим. «Убери руки, козел», — прошипела Раиса и добавила громко: «Венерка, забери своего кобеля». «Фу ты, ну ты, ножки гнуты», — пьяно бормотал Генка, воображала, хвост поджала. Чтоб разрядить обстановку, я рассказал анекдот про в углу скребет мышь. Девки скисли от смеха, повторяя: «Кто такой в углу скреб?» Закрепляя успех, быстренько разлил и пригласил: «Комарики-лягушки, выпьем барматушки». Выпили, сменили пластинку на Абадзинского. Через 5 минут Раиса танцевала уже со мной. Я не стал повторять Генкиных ошибок, и вместо того, чтоб хватать ее за выступающие части тела, легонько придерживал за тугую талию, иногда спускаясь на бедра. Затем склонил голову и то и дело, словно ненароком касался кончиками губ ее шеи, чувствуя, как она млеет от этих касаний. Мы медленно кружились в полумраке под эти глаза напротив, и потому как она дышала, я понял, что эти глаза уже не против. Постепенно мы дрейфовали к стенке, к которой я Раису слегка прижал. Она не оттолкнула, тогда я поцеловал ее в пахнущие вином губы. Она не сразу, но ответила. Не помню, сколько длился этот поцелуй, возбуждение накрыло меня волной цунами. Когда, наконец, оторвался, спросил хриплым голосом. «Ну что, что?» — отозвалась она со сбившимся дыханием. «Может, я затруднился сформулировать свое предложение, но это и не понадобилось». Раиса отстранила меня и, быстро наклонившись, достала из тумбочки ключ. Венера проводила ее движение понимающе насмешливым взглядом. «Пошли», — шепнула мне девушка и выскользнула в коридор. «Куда?» — заволновался Генка, но я только отмахнулся. Надо было ловить удачу за хвост и ковать пока горячее железо. Мы поднялись на 3-й этаж, и она отперла дверь в комнату, близнец той, из которой мы пришли, только пустую. Как оказалось, за внешней грубостью Раисы скрывалась необузданная страсть. Едва успев закрыть дверь, она тут же залезла рукой мне в ширинку. За 1 минуту справившись с застежкой, выкатила наружу орудие, которое, надо сказать, уже давно рвалось в бой. Я, не давая спуску, мигом распоясал на ней халат и извлек на свет чудные грудки, каждая размером с небольшую дыньку. Тут же стал их целовать и нежно покусывать, одновременно избавляя от остатков одежды себя и ее. Через минуту мы, уже голые, хлопнулись на кровать. Как все быстро случилось, думал я, раздвигая ей ноги и влетая своей ракетой во влажно хлюпнувшие глубины женской вселенной. Вселенная у Раисы оказалась что надо, компактная. Моей ракете было тесно, и у меня родилось другое сравнение. Теперь я ощущал себя шатунным механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательные движения могучего поршня. Кровать под нами скрипела и ходила ходуном. В какой-то миг Раиса рывком освободилась от меня и сжалась в дергающийся комок, кусая подушку, чтоб не закричать. Я решил, что сделал ей больно, но это был всего лишь оргазм. Через минуту девушка расслабилась и требовательным жестом пригласила продолжить. Мне хотелось целовать ее мокрые от слез щеки, и продолжать я решил в миссионерской позиции. Это был просчет. Через 10 минут моей безостановочной бомбежки она кончила 2-й раз и выгнулась всем сильным телом, сделав мостик. Не успев что-либо сообразить, я слетел с нее, и вообще с кровати. Лежа на коврике, увидел над собой ее испуганное лицо. Девушка пришла в себя и обнаружила пропажу любовника. Минут 5 мы тряслись от смеха, потом она упала на меня сверху, и мы продолжили борьбу на полу. Здесь я утратил инициативу, в атаку пошла Раиса. Она вертелась на мне, прыгала, терлась, извивалась, в перерыве между оргазмами спрашивала, не устал ли я и почему не кончаю. Я чувствовал себя половым гигантом, выполняющим свой сексуальный долг. Изрядное количество поглощенного алкоголя снизило чувствительность моего отбойного молотка, но при этом не мешало железному стояку. Молодость, что тут скажешь. Мне уже стало казаться, что мы будем трахаться всю ночь, но тут Раиса подобрала правильный угол, амплитуду и ритм, и я, наконец, взорвался вулканом Кракатау, выпустив миллионы тонн пепла и раскаленной лавы, ну и спермы, конечно, 10 граммов. Мы долго молчали, обнявшись на полу, потом перебрались на кровати и начали разговаривать. «А ты не боишься, залететь?» – проявил я несколько запоздалый интерес. «Нет». «Почему?» – аборт сделала в 17 лет. Врачи сказали, детей не будет. «Удобная любовница, правда?» Из дальнейшей беседы выяснилось, что по национальности Раиса – татарка, что она терпеть не может, когда ее называют райкой, что ей 26 лет, а в Абнорск она приехала из Казани, поссорилась с родителями, назло им бросила спортивный институт на последнем курсе и уехала, устроилась работать водителем троллейбуса, так 3-й год и работает. Почему водителем троллейбуса? Потому что водить очень любит, а женщин никуда кроме как на троллейбус не берут. Ну, еще на трамвай, но это вообще пародия на вождение, даже руля нет. Раисин отец большой спортивный начальник и у них всегда была машина, так что она с 18 лет за рулем. Отец на служебной «Волге», а она на «Москвиче», а сейчас у них «Жигули» копейка. Хорошая, говорят, лайба. Родители усиленно зовут вернуться, восстановиться в институте и все такое. Раиса пока держится, хотя злость уже прошла и соскучилась очень, да и на «Жигулях» погонять охота. Так что скоро, наверное, поддастся на уговоры. «А у тебя, в этом твоем Новосибирске, девушка есть?» — вдруг спросила она. «Есть», — честно сказал я. «Кто за язык тянул? Тем более девушка не у меня, а у моего оригинала, Наташка, моя будущая первая жена, а ты ее не любишь», — горько констатировала Раиса. «Почему?» – глупо спросил я. «Потому что, когда любит, не ебутся с первыми встречными». С этими словами она от меня отвернулась. «А ты, что ли, не с первым встречным?» — зачем-то начал спорить я. «Нет, как это? А вот так это. Когда парень девушке нравится, он не может быть первым встречным. Или ты думаешь, что я со всеми так, через полчаса в койку прыгаю? Это, я что ли понравился? Ужасно!» — внезапно созналась она. «Как увидела тебя, чуть с катушек не соскочила. Подумала, что-то будет». Я замер от этого неожиданного признания, а потом прижал ее к себе, поцеловал за ухом. «Я ее почти любил. Что во мне такого? Не знаю, такое впечатление, что ты светишься, будто ты не отсюда. С тобой свежо, а от остальных болотом воняет». «Опаньки», — подумалось мне, — нарвался на женскую интуицию. «Не отсюда». От Раисиных слов у меня поневоле опять все поднялось. Я, было, начал потихоньку к ней пристраиваться, но, к своему удивлению, услышал лишь тихое сопение. Девушка спала таким сладким сном, который потревожить-то грех. «Ну и ладно», — подумал я, — «утром продолжим». Уткнулся лицом в ее волосы и тут же провалился в сон. Глава 7. Мне приснился рыжий кот. Он терся об мою ногу и требовательно мяукал. «Жрать что ли хочешь, сволочь?» — спросил я его. «Сейчас что-нибудь найду». И тут я выпал из сна, как из окна. А на окне, открытом на ночь из-за жары, на фоне серого рассвета, сидел рыжий кот и требовательно мяукал. «Брысь», — сказал я ему и протер глаза. Кота не было, и Раисы рядом не было. Мои вещи лежали на тумбочке аккуратно сложенные, а на столе записка. «Извини, мне рано на смену, не хотела тебя будить. Будешь уходить, захлопни дверь. Спасибо за вчерашнее. Прощай». «Почему прощай? Зачем прощай?» Не собирался я ее прощать, напротив, хотел повторения случившегося с нами сексуального безумия. К Генке заходить не стал, так как в упор не помнил, в какой комнате мы вчера гуляли. Его телефон был записан на ресторанной салфетке, звякну позже. Вышел через вахту вместе с шиферами, угрюмо бредущими на смену. На остановке топтались несколько человек в ожидании первого автобуса. Мужчины хмуро курили, а женщины зябко ежились в легких платьях. Утром выпала роса, намочив скамейки, поэтому садиться я не стал. В похмельной голове царила пустота. Ныл копчик, отбитый об пол во время скачек на мне лихой наездницы. Переднее хозяйство я тоже основательно натер. Побаливали натруженные вчера мышцы пресса и задницы. «За все в жизни приходится платить», — грустно заключил я. Наконец, подошел автобус, чистый и пустой, оттого насквозь прозрачный. Я ехал и вяло размышлял. Денег после вчерашнего загула осталось еще около сотни. Надо купить каких-нибудь шмоток, плюс поесть, плюс обещанный подарок для Женьки. Но сперва, поспать хотя бы пару-тройку часов. Первым, кого я встретил возле своего подъезда, был рыжий кот. Он сидел на лавке и имел такой вид, словно запарился меня ждать. «Кис-кис, иди сюда, гад», — сказал я ему и протянул руку почесать за ухом. Зверюга, недовольно мявкнув, спрыгнула с лавки и скрылась в кустах сирени. Осторожно ступая, словно боясь разбудить Женьку с ее бабкой, поднялся по лестнице и отпер дверь. Разулся, прошел в зал и остолбенел. Из-под межкомнатной двери снова пробивалась полоска света. Ожидал ли я, что портал откроется вновь? Не то слово, я был в этом почти уверен. Почему? Ведь те, кто дал мне возможность шагнуть через время, могли сделать это просто так, из любви к искусству, а настоящее искусство, как говорит Генка, лишено цели. Что я знаю про их логику? Тем не менее, как бывший ученый, хотя ученые, как и шпионы, бывшими не бывают, я имею основания полагать, что участвую в чьем-то эксперименте, и при этом не в роли подопытной крысы, а в качестве их коллеги младшего уровня. Вероятно, неведомые экспериментаторы желают воздействовать на прошлое, а мне отводится роль разумного жука, брошенного в человеческий муравейник. Но чтобы жук мог не просто посеять хаос, а действовать целенаправленно, ему необходима устойчивая обратная связь, иначе муравьи, посуетившись некоторое время, просто-напросто его сожрут. Система вернется в равновесное состояние, возможно, в еще худшем варианте, чем до пришествия жука. Ну что ж, эксперимент, как говорится, есть эксперимент. Уже готовясь шагнуть в открывшееся мне белое марево, я вдруг сообразил, что одежка Женькиного брата на мне просто-напросто лопнет. Разделся до трусов, свернул рубашку с брюками и сунул под мышку. Зачем? Ну надо же иметь доказательства, что действительно побывал в прошлом, а не просто сошел с ума. В таком странном виде и вошел в портал. Я опять стоял задом к двери, только в этот раз на своих двоих. Все то же самое в том же виде, как и оставил. Мой ноутбук, телевизор, бокал с коньяком и остатки бутербродов, раздвинутый и застеленный диван, а на часах 12:30. Снова ночь за окном и где-то воет беспокойная собака. Обернулся, дернул дверь и убедился, что она опять была заперта. Подошел к зеркалу. На меня смотрел обрюзгший старик с чужими шмотками под мышкой. Энда, после того как побывал в молодом теле, вновь превращаться в старую развалину прискорбно вдвойне. Почему не втройне? Да потому что у меня теперь есть шанс вновь вернуться в молодость. Понюхал коньяк, затем попробовал, вроде не выдохся. Куснул бутерброд, хлеб свежий. Обуреваемый подозрениями, включил ноутбук и сверился с календарем. ХМ, так и есть, 7 июня. Значит, за те сутки, что я гуливанил в прошлом, в моем настоящем, время не сдвинулось с места. Как такое возможно? Да Господь с тобой, а как вообще возможно попасть в прошлое? Если забивать голову вопросами, на которые нет и не может быть ответа, не останется времени подумать о действительно актуальном. Например, о том, что делать дальше. Итак, какие у нас варианты? Можно забить на тайные желания неведомых экспериментаторов и, сбежав в прошлое насовсем, прожить новую интересную жизнь. Я и старый-то до поры до времени был вполне доволен, а теперь, зная будущее, можно и вовсе устроиться по высшему разряду. Хороший план, хороший, но тупой. Такое поведение подопытного просчитывается на раз, поэтому он может сработать только в одном случае. Если экспериментаторы именно этого и хотят, а они не хотят, иначе не открыли бы портал назад. Хотят, не хотят, любит, не любит, чего я буду голову ломать, пусть как-нибудь донесут до меня свои желания. А пока, как обычно, прислушаюсь к внутреннему голосу. Внутренний голос сказал мне, как Василиса прекрасная в сказке: «Ложись-ка ты спать, Феликс Константинович, утро вечера мудренее». Я засадил колпачок на вапосита, запил коньяком, стеная и охая, добрел до дивана и через 10 минут забылся тяжелым сном пожилого младенца. Спал я на удивление крепко, как давно уже не спал. Проснувшись в 9, некоторое время лежал, прислушиваясь к ощущениям и, с удивлением обнаружил причину хорошего сна. Во всем теле ничего не ныло, не болело и не тянуло, что само по себе было удивительно. Может, меня малость починили в процессе перехода? Встав с дивана, долго разглядывал в зеркало свою физиономию, всю в седой щетине, ища признаки омоложения. Не нашел и, вздохнув, отправился умываться и бриться. Принимая душ, во всех подробностях вспомнил Раису и, с удивлением, ощутил прилив крови в паху. Грубо говоря, у меня встал, пусть на 5:30, но и этого не наблюдалось уже несколько лет. Вышел из ванной в прекрасном настроении, насвистывая бодрый мотивчик, на всякий случай проверил дверь в портал, заперта, как и предполагалось. Ничего, откроют, куда денутся. Ясно же, что имеют насчет меня какие-то планы. А пока прошвырнусь по магазинам, подготовлюсь к следующему визиту в комсомольскую юность. К обеду я стал счастливым обладателем целого вороха дешевых азиатских шмоток. Взял джинсы разных фасонов, рубашки и майки нейтральных расцветок. Примерить я их, разумеется, не мог, поэтому ориентировался на размер одежды Женькиного братца. Решил, что не подойдет, загоню по спекулятивным ценам. Из обуви взял неприметные кроссовки и сандалии, ну и о нижнем белье не забыл. На подарки купил индийской бижутерии, косметический набор, духи, несколько пар колготок, да десяток одноразовых зажигалок с голыми девками. Подумав, приобрел Женьке джинсовую юбку, благо стоило копейки, а молоденькая продавщица комплекции была один в один, и бесплатно дала кучу ценных советов. Потратив на все, про все около 15 тысяч, рассудил, что неплохо было бы наладить взаимовыгодный обмен между прошлым и настоящим, что ценного можно вывести из Союза на машине времени. На ум кроме золотых украшений ничего не шло. Вернувшись домой, я засел за ноутбук. Выходило, что золотишко советское обходилось гражданам дороговато. Зато современные российские скупки брали золотой лом за сущие копейки. Овчинка выделки явно не стоила. Оставались всякие сайты для коллекционеров и просто ностальгирующих личностей, где покупались и продавались разные вещицы родом из СССР. Там, среди прочего, встречалась даже экзотика, вроде предложения купить презервативы производства 77-го года по 5000 рублей за единицу товара. Старательно напрягся, но так и не смог представить себе градус ностальгии, который заставит человека купить сей резинотехнический раритет за 5 штук, а потом напялить его наконец. Когда часовая стрелка достигла половины пятого, стало совсем томно. Мой дух рвался в эпоху светлого социалистического застоя. Туда же, к радостям жизни, стремилось и бренное тело. Каждые 15 минут я вскакивал и проверял дверь в портал, хотя умом понимал, что скорее всего она откроется, как и в прошлый раз, ближе к полуночи. Еще раз перебрал свои обновки, тщательно проверил этикетки на предмет даты выпуска и упаковал все в неприметную холщовую сумку. Решил, когда буду проходить портал, трепетно прижму ее к груди. Чтоб скоротать время, заставил себя читать разную инфу о начале 70-х. Таким образом убил еще 3 часа, совсем изнемог от нетерпения и решил пойти прогуляться, а заодно и перекусить где-нибудь. Весь день, из-за отсутствия аппетита, обходился чаем. К тому времени погода испортилась, сделалось хмуро и закапал дождик. Ну и пусть, упрямо подумал я, взял зонтик и вышел на улицу. Гулял недолго, ноги сами собой привели к заведению с многообещающим названием «Стоп-сигнал». Посижу немножко, решил я, покушаю артишоков, выпью стопочку коньяку, глядишь и время пролетит. Просто подари мне один только взгляд, гундосил на эстраде метросексуал в кудряшках, и волшебный свой поцелуй подари. Забрел я сюда, буквально, на полчаса, но по странной случайности засиделся. В графинчике коньяку осталось на донышке, зато мне, наконец, стало весело. Тарелка с рыбным ассорти была почти не тронута, аппетит так и не проснулся. Гриль-бар пьяно гудел. Музыканты утомились терзать инструменты и сделали перерыв. Вспотевшие от танцев посетители рассаживались за столики. Незнакомец появился словно из ниоткуда. Не успел я на несколько секунд отвлечься на разглядывание симпатичных девчонок за соседним столиком, как он уже сидит напротив и наливает в мою рюмку мой же коньяк из графинчика. Одет в неопрятный, длинный плащ, рыжие, как костер, волосы мокрые от дождя, значит, только что с улицы. Выцветшие прозрачные глаза, на выкате, неотрывно глядят на меня, словно ниткой привязаны. Боже, у него еще и брови и ресницы рыжие. Как не стыдно быть таким мерзким, подумалось мне с брезгливым сожалением. Прочтя отразившуюся на моем лице гамму чувств, незваный гость заухал мефистофельским смехом, опрокинул в себя коньяк, бесцеремонно закусив последней маслиной, сплюнул косточку под стол и поинтересовался. Ну, что уставился как хер на бритву, экий наглец. Уважаемый, холодно начал я, вы ничего не перепутали? Нет, перебил он меня, не перепутал. По твою душу я, гражданин Неверов, и поскольку я растерялся и молчал, добавил глумливым тоном. Ну что, грешный, дрожишь перед лицом вечности. Я сидел и чувствовал, как струйки холодного пота текут по спине. С ними вместе меня покидали силы, стекали по ножкам стула и впитывались в кафель. Неужели все-таки нашли? Но как? Я огляделся, ища глазами сообщников внезапного визитера, а сам стал примиряться к графинчику. Он хоть и небольшой, но тяжелый. Таким, если дать по башке, мало не покажется. Незнакомец перехватил мой взгляд и сменил тон. Нервный, да, нет, подумал я, не похож он на киллера. Таких бомжеватых киллеров не бывает. У всех нервы, примирительно сказал ржавый тип напротив, и по птичьей заглянул в пустой графин. А не выпить ли нам по маленькой? Выпьем, закусим, погодка подходящая. Погодка, типа, займи и выпей. Давай не жмоться, угости коньячком, а то у меня денег ваших нет. Не имею привычки пить с незнакомцами, упорствовал я. Так давай познакомимся. Тебя, как ты понял, я уже знаю. Феликс Константинович Неверов, потрепанный старый хрен, у которого все в прошлом. Сказать, когда умрешь, и, не дожидаясь ответа, продолжил: через год, 16 июля, у тебя случится обширный инсульт, позвонить в скорую будет некому, и ты, прежде чем умереть, пролежишь парализованный еще 2 дня на полу в кухне. Еще через неделю соседка почувствует запах и вызовет полицию. Говоря все эти гадости, он продолжал пялиться на меня прозрачными линзами глаз, будто изучал под микроскопом. Наверное, надо все-таки врезать ему графином, подумал я, но не врезал, а подозвал официанта и заказал еще 0,5 кило коньяку и 2 рюмку. Что-то подсказывало мне, что он не врет и не прикалывается. Ну, допустим, а ты сам-то, кто такой будешь, таинственный незнакомец? Он прищурился, сразу став похожим на стервятника. Об этом нетрудно догадаться, в свете недавно произошедших с тобой событий. Кто может знать будущее? Ну, шевели мозгами. Все еще не всосал? Я твой коллега, Феликс Константинович, пришелец из будущего. Ишь ты, только и нашел, что сказать, я и выпил, не чокаясь. Непрошенный собутыльник поспешил за мной. Несколько секунд он с блаженным видом гонял во рту коньяк, затем глотнул и, подождав, когда огненная жидкость стечет в желудок, удовлетворенно произнес: пьем, не чокаясь, как по покойнику, и неожиданно добавил: Жорж, меня зовут, будем знакомы, и разлил по новой. На этот раз мы тюкнулись стопками, но я все равно молчал, с неприязненным любопытством разглядывая этого гостя из будущего. Был он весь какой-то грязноватый и пахло от него подвалом. Я уже 5 лет ничего слаще технического спирта не пробовал, продолжал вещать Жорж, не обращая внимания на мою неприязнь, оттого и смакую твой клоповник. Коньяк с вином еще в первый год закончился, потом водяра, зато спиртяги море разливанное. Его, я думаю, мы не допьем, не успеем. Слушай, а будь другом, возьми покурить что-нибудь, душа просит. Он буквально выхватил у меня из рук принесенную официантом пачку кента, сорвал целлофан, выбил сигарету и, щелкнув пальцами, добыл из воздуха язычок пламени, затянулся в полсигареты, пыхнул дымом и сказал со значением: слабенько, после махорки-то. Мы махорку у вояк на 5-м складе вымениваем. Мы им спирт, они нам махорку. Из какого ты будущего, Жора? 2038. И что там? Плохо там, дружище Феликс. ППЦ, как говорили в дни моей молодости. Жорж обиженно заморгал и, следующей затяжкой выкурив сигарету, сунул ее останки в пепельницу. И что, не отставал я, люди изобрели машину времени. Ха, люди, скажешь тоже, что они могут изобрести? Айфон толщиной с ноготь, суперкомпьютер для игры в ГО и говорящий унитаз. Так что у вас случилось-то? Война, что ли? Хуже, но сейчас не об этом. Давай лучше еще дернем по рюмке, а то время мое заканчивается, долго тебя пришлось искать в этом гадюшнике. Дернули. Кто же все-таки тебя прислал? Продолжал интересоваться я. Они. Кто они? Просто они. Инопланетяне, что ли? Да хер их знает, отмахнулся Жорж, может и инопланетяне. Они не представились. А что же эти, не пойми кто, вам не помогли? Так они позже прибыли, 20 лет, когда помогать уже давно некому было. Сижу я тут с тобой, внезапно спохватился Жорж, а у меня переход. Он глянул на свое запястье, где без всяких часов бежали циферки секунд, и совсем заторопился. А чего ты сам не прыгнул туда в 72-й? Не отставал я. Дурак, что ли? Меня в то время еще не существовало. Я родился в 83-м, куда я прыгну? Обратно в пизду, значит, про связь. Кота рыжего видел? Это не кот, это вообще не живое существо, а способ связи между временными волнами. Если ты его увидишь, это не просто так, постарайся понять, что от тебя хотят. Захочешь связаться со мной, просто скажи при нем, мне передадут. Он хихикнул. Все, я пошел. Ты, кстати, тоже сопли не жуй, портал откроется через 30 минут. Сигареты забираю, ты все равно не куришь. Подожди, я схватил его за рукав, что мне делать-то? Обустраивайся, налаживай связи и помни, тебя туда послали не для того, чтобы бухать и баб трахать. По крайней мере, не только для этого. Между прочим, затраты энергии на один прыжок сопоставимы с суточным излучением небольшой звезды. Оттого-то портал раз в сутки и открывается. А почему именно меня? Не отставал я. Ну а кого же еще? Хохотнул Жорж. Ведь ты, коллега, человек богатырского ума. Шутки шутим, да я, честно говоря, и сам не знаю, почему. Не я ж тебя выбирал. Моей задачей было поставить портал в 72-й и держать с тобой связь. Портал я поставил, связь держу». Жорж еще раз глянул на время. «Ох уж киусики мои, их обреют, а это так неприлично. Ладно, еще потрещим на эту тему, не последний раз видимся. А ты на досуге сам покумекай, почему именно тебя? Я так смекаю, вряд ли случайно. У них ничего случайно не бывает. Значит, только ты и сможешь это сделать». «Да что сделать-то?» — простонал я. Не отвечая, он сунул сигаретную пачку в карман, допил коньяк прямо из горлышка, набил рот остатками ассорти и, подмигнув мне прозрачным глазом, поспешил к выходу. Проводив глазами его долговязую фигуру, облаченную в бесформенный брезентовый плащ до пяты, оставшись один на один с пустой бутылкой, я закручинился и попросил счет. Потом, покачиваясь, брел по улице, под дождем, не раскрывая зонта, от фонаря к фонарю. Значит, если верить этому новоявленному оракулу, жить мне осталось не больше года, да еще надо сделать не пойми чего в оставшийся срок. Свинцовая тяжесть этого нежданного знания давила на плечи и как-то даже расхотелось идти в портал. При таких раскладах стоит ли суетиться? Старая жизнь, с ее унылым постоянством, осыпалась неотвратимо, словно высохший песчаный домик. Будет ли новое? Глава 8. Портал безропотно пропустил все мое барахло, и теперь я стоял в обнимку с сумкой, голый, абсолютно трезвый и немного ошалевший от мгновенного перемещения из ночи в солнечное утро. Стоял и озирался по сторонам. Боже мой, как здесь пыльно и грязно. Организм был полон сил и требовал действий. Кинув вещи на диван и распахнув окна, я включил радиоточку. Потом нашел в ванной тазик с тряпками и приступил к уборке. Передавали концерт песни комсомола, что пришлось как раз в жилу. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», — орало радио. Вообще-то, обычно я ленив, но тут действовал с таким задорным энтузиазмом, словно смывал грязь собственного давно не мытого тела. «Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой», — голося вслед за радио, тщательно протер все горизонтальные поверхности, затем принялся за пол. Через час все в квартире сверкало и дышало свежестью от разбрызганного дезодоранта, а я обливался потом, словно выбрался из парной. Жарища стояла прямо с утра. Окна, конечно, тоже следовало помыть, но на это моего энтузиазма уже не хватило. Решил, что сделаю это когда-нибудь потом. Ощущая законное удовлетворение, отправился в душ. Фыркая и отдуваясь, долго плюхался под струйками прохладной воды. Когда я, распевая, и, вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, растирался свежим полотенцем, в дверь постучали. Кинувшись туда, поскользнулся на мокром полу и едва не навернулся. Увидел в глазок Женьку и с криком: «Одну минуточку, мадмуазель!» Бросился в комнату, где, чертыхаясь, принялся разбирать вещи. Напялил на себя первые попавшиеся под руку джинсы и майку и, вернувшись в коридор, открыл, наконец, дверь. «Слышу, ты песни поешь», — сказала Женька. «Дай, думаю, зайду». «Не помешало? Вот какая тут слышимость!» — подумалось мне. «Значит, девок не приведешь». «Да что ты, заходи. Конечно, я как раз уборку доделал. А сейчас, что ты пел?» — поинтересовалась девушка, проходя в комнату. «Я такой песни не знаю. Блин, малое палево. Походу, Пахмутова еще не успела сочинить «Небо утреннего стяг». Да это так, наша студенческая». И чтоб замять тему, сунул ей в руки вещи брата и занятый рубль. «Спасибо, солнышко, очень выручила. Что бы я без тебя делал?» У солнышка от удовольствия порозовели щечки. Она окинула меня оценивающим взглядом. «Клевый прикид. Съездил на вокзал?» «Да, забрал вещички. Вот, кстати, обещанный подарочек». Она осторожно, словно боясь обжечься, взяла пакет с юбкой. «Какой красивый, наверное, дорогой». Я не сразу понял, что девушка решила. «Пакет – это и есть подарок. Да внутри подарок, ты разверни». Когда Женька развернула юбку, увешанную яркими этикетками и бирюльками, ее глаза и рот округлились одновременно. «Что это?» «Как что, юбка джинсовая? Это мне, что ли?» Понятно, что вопрос был риторическим, и я даже не стал на него отвечать. «Может, примеришь, а то вдруг размер не тот». Девушка молча унеслась из квартиры и через 5 минут принеслась обратно уже в юбке, к которой была добавлена легкая приталенная рубашка в сине-белую клеточку и плетеные босоножки на каблучке. «Вот», — сказала она смущенно, — «не слишком короткая? Ну-ка, повернись». Она послушно покрутилась, и я был вынужден присесть на диван, чтобы замаскировать подъем в штанах. Обтянутая эластичной джинсой Женькина попа была что надо. Ножки, кстати, тоже, хоть и не слишком тоненькие, как у нынешних моделек. Супер, ты секси, чего? Не поняла девушка. Ну в смысле, тебе идет, я не могу взять, нелогично отреагировала Женька. Почему? Не знаю, это очень дорого, да и за что мне? Как за что? Во-первых, за доброе сердце, ты помогла мне, практически незнакомому человеку, в трудную минуту жизни. Во-вторых, я за отличную учебу. У меня тройка в четверти по геометрии. Безобразие. Сделал я суровое лицо. Ты и впрямь недостойна носить этот предмет одежды. Снимай сейчас же. И даже протянул к ней руку. Согласен, мое предложение звучало двусмысленно, но девушка хихикнула и, отскочив на шаг, показала характерную фигуру из трех пальцев. Фиг, я понял, подарок принят. А поцелуйчик? Она задрала подбородок и зажмурила глаза. Типа, целуй пока не вижу. Я загнал похоть вглубь себя, взамен проникнувшись отеческой лаской, чмокнул ее в обе щечки как можно целомудреннее, и тут увидел, что соплюшка тянет губы для поцелуя. Этого мне только не хватало. Евгения, а у тебя парень есть? Она настороженно вскинула ресницы. Липнет тут один. А что, так ты занята, жаль. Выражение ее лица обещало кары небесные, пришлось добавить к подарку духи. Тут состояние юного женского существа приблизилось к катарсису. «Слиматлан саме», прочитала по слогам. «Клималанком», поправил я ее. «Французские», спросила девушка с придыханием. «Откуда мне знать, где разливали эти клима, но не разочаровывать же ребенка, французские должно быть». «Отпад», заключила Женька и мечтательно добавила. «Все девки от зависти лопнут». «Феликса у тебя девушка есть?» «Есть», сказал я тоном, исключающим всякие поползновения. «Невеста, эх, повезло ей». Я саркастически хмыкнул. «Тоже мне везение, с Наташкой мы разбежимся через 2 года после свадьбы, окончательно друг в друге разочарованные». «Жень, ты бабушке только не говори, что ты подарил», сразу поняла девушка. «Ни в коем случае, она ж если узнает, меня без соли съест, молчать буду, как Зоя Космодемьянская». «Нет», она наморщила лоб, «скажу, что папаша задарил, в честь окончания учебного года, вот, клевая отмаза, типа, вспомнил, что у него дочка имеется, а я в музыкальной школе училась», не в попад добавила она, «хочешь, что-нибудь сыграю». «Как же ты сыграешь?» озадачился я. «Так у Виктора Мефодьевича пианино же есть, ты что не знаешь? Они когда еще с женой жили, его дочка Любка, сестра твоя двоюродная, вместе со мной в музыкалку ходила. Они потом уехали, а пианино осталось. Там стоит в маленькой комнате, не видел, что ли? Чё, правда?» И, проскочив мимо меня, она толкнула дверь в портал. Я обмер, ожидая чего угодно, что дверь окажется запертой, что Женька провалится в будущее и превратится в старушку, но только не того, что произошло, а ничего не произошло. Дверь распахнулась, а за ней была пустая пыльная комната с черным пыльным пианино в дальнем углу. Девушка шагнула через порог и опять ничего не произошло. Подошла к инструменту, подняла крышку и, пробежав пальцами по клавишам, извлекла какую-то сомнительную мелодию. «Совсем расстроилась», сказала она с сожалением. Женька убежала хвастаться обновками перед подружками, оставив после себя густой аромат польских клима. Высунувшись в окошко, я проводил взглядом ее ладную фигурку, удаляющуюся в направлении автобусной остановки. Вернулся к двери в маленькую комнату, постоял, прислонившись плечом к косяку и пожав плечами, закрыл дверь. Попытался открыть, не тут-то было, дверь не желала поддаваться. Выходит, портал реагирует только на меня и постороннему человеку в него никоим образом не попасть. Ну а чего ты, собственно, ожидал? Неведомые они допустят, чтоб всякие посторонние Коли Герасимовы бесконтрольно шастали из прошлого в будущее и обратно. Итак, какие у меня планы? Ну, перво-наперво дойти до магазина, купить какой-нибудь еды, затем позвонить Генке и думать, что делать дальше. Я обулся в новые сандалии, сунул деньги в карман джинсов и вышел во двор. Жаркий денек распалялся пуще вчерашнего, солнце словно приблизилось к земле и пекло немилосердно, пахло пылью и горячим асфальтом. Кота сегодня что-то не было видно, наверное, растаял от жары. Вместо него на газоне дремала одинокая дворняга, высунув из пасти бледно-розовый язык. Я брел по улице, стараясь держаться в тени тополей, и размышлял. Жорж велел мне обустраиваться, но не сказал на какой срок. Хотя срока этого самого, по его словам, осталось у меня не больше года. В любом случае для обустройства нужны деньги и документы. Советские деньги и советские документы. Начнем с денег. Заработать их, имея неограниченный доступ к дефицитному товару, проще простого. Хотя одно дело разок толкнуть часы, другое проделать ту же операцию 10 раз кряду, живо привлечешь внимание криминала или ментов, либо тех и других вместе взятых. Значит, нужен легальный канал сбыта. Что там Генка говорил про тетю Лену из треста комиссионок? Надо провентилировать тему. Генка воспринял мое предложение относительно тети Лены с энтузиазмом. Выяснив, с какого автомата, я звоню, велел никуда не уходить, через 15 минут, мол, они будут. Я несколько удивился этому многозначительному «они», но расспрашивать по телефону не стал, через 15 минут сам все увижу. Плавясь на солнце, уже доедал второй пломбир, когда, наконец, пожаловал Генка. Опаньки, восхитился я, когда у тротуара лихо тормознул яично-желтый запорожец, модели 60-го года, прозванный в народе Горбатым. Вот это я понимаю, лимузин. Знакомься, это Толян, представил мне Генка длинного рыжего парня, непонятно как умещающегося за баранкой запора, мой кореш и великий автомастер. Люди говорят, построено, мол, без единого гвоздя, а он этот агрегат сам построил из одних гвоздей, да еще как-то умудряется на нем ездить. Трудно тебе было, Толян, не без этого, признался Толян неожиданным басом. Керосинка с характером, полгода с ней возился. В принципе, она ездить вообще не должна, но если душу вложить, талант и помолиться, то с Божьей помощью как-то едет. Божья помощь понадобилась и мне, чтоб как-то разместиться на заднем сидении. Мы метнулись до дома и, через 5 минут, я уже выносил предназначенные для продажи вещи. Синие джинсы классического покроя, белую женскую майку с Микки Маусом на все сиськи и синюю мужскую с надписью «Хаустон Радскит Лаб», две пары черных колготок и зеркальные солнечные очки. «Где взял?» – поинтересовался Генка, разглядывая длинноногую красотку на упаковке колготок. «Да дядя же, моряк из Находки, на сухогрузе по всей Азии ходит. Япония, Тайвань, Гонконг, Малайзия. Они тюками барахло возят на продажу, запаяют в полиэтилен, гантель привяжут и на рейде выкинут за борт, а ночью сообщники с аквалангами гантели отвязывают и шмотки забирают. Там этих гантелей на дне валяется, на сотню спортзалов хватит. В самой Находке-то палево продавать, поэтому они через родственников из других городов реализуют. Хорошая работенка», — протянул с уважением Генка. «А я ведь тоже хотел в Находкинскую мореходку поступать на штурмана. А потом домой приехал, в ванную залез, расслабился и думаю, долбись оно все конем. Все-таки по натуре, я сухопутный человек». Комиссионный магазин расположился на первом этаже старинного купеческого дома. В огромном торговом зале, несмотря на разгар рабочего дня, было полно народу. Мы миновали отдел готового платья, завешанный подержанным шмотьем, прошли мимо секции мехов, мимо витрин с фарфором и фаянсом, мимо полок, на которых пылилось всякое антикварное барахло, протолкались через толпу зевак у отдела радиоаппаратуры и уверенно проследовали к служебному входу, где в конце короткого коридора имелась дверь с надписью «Директор». В приемной, рыженькая как солнышко, секретарша неторопливо что-то отстукивала на пишущей машинке. «Привет, Анечка!» — по-свойски приветствовал ее Генка. «Все цветешь и пахнешь». Она забавно поморщила носик весь в золотистых конопушках, не оценив его понебратства, и лишь лениво кивнула в ответ. «Шефиня у себя, одна?» Нисколько не смутившись, поинтересовался Генка и удостоился еще одного кивка. «Обожди здесь», — шепнул он мне и проник в директорский кабинет. Эту тетю Лену, младшую сестру Генкиной матери, мне часто доводилось видеть, когда она заезжала к ним в гости. И хотя я был ребенком, она уже тогда поражала меня своей безупречностью. У нее всегда был идеальный макияж, прическа, маникюр, наряды. Все это дополнялось нешуточной деловой хваткой. Для тети Лены не существовало нерешаемых проблем. Она всех, кого надо, знала, и все у нее всегда было схвачено. Кстати, насколько мне известно, впоследствии она сумела успешно перестроиться, приватизировать свои и чужие магазины и в начале 90-х стать одной из богатейших бизнесвумен Обнорска. Из двери высунулся Генка и поманил меня пальцем. При моем появлении тетя Лена поднялась из-за своего директорского стола и, улыбаясь, сделала шаг навстречу. Несмотря на возраст хорошо за 40, выглядела она еще вполне годно, а макияж и прическа были по-прежнему в идеальном состоянии. «Ну здравствуй, Феликс, какой ты стал взрослый!» Она отечески приобняла меня, я тоже бережно подержался за ее спину под кружевной блузкой, вдыхая запах дорогого парфюма. Женщина отстранилась, разглядывая меня прозрачно-голубыми глазами. «Красавец какой стал, а вы совсем не изменились», — счел я нужным польстить. «Ладно тебе, не изменилась», — с притворной небрежностью отмахнулась она, честная комсомольская. «Геннадий говорит, ты институт заканчиваешь, на красный диплом идешь, университет. Молодец какой, а этот обалдуй учебу бросил и в армию загремел. Армия? Тетя Лен, это сапоги, влез Генка, а я на флоте служил. А на флоте кто? А на флоте? Прогары. Сапоги, прогары скажи лучше, когда за ум возьмешься. Мне государство дало 3 месяца отпуску, отгуляю и возьмусь. Избаловала вас советская власть», — проворчала тетя Лена, усаживаясь на свое место, и лицо ее приняло хищно-деловое выражение. «Ну ладно, что там у вас?» «Вот», — я высыпал на стол содержимое своей холщовой сумки. Она небрежно поворошила тщедушную кучку китайского ширпотреба. «Спекуляцией решили заняться молодые люди, а что за нее бывает, знаете?» «Да какая спекуляция, тетечка Леночка?» — взвился Генка. «Человеку деньги срочно понадобились, он свои вещи продает, буквально с себя снятые». «Заткнись, Геночка», — ласково оборвала его тетка. Генка послушно умолк и принялся изо всех сил мне подмигивать, беззвучно шевеля губами. «Не обращай, мол, внимание, она придуривается, все на мази». Директриса меж тем вновь обратила внимание на шмотки. «Свои, говоришь, вещи», — задумчиво проговорила она, вертя в руках упаковку с колготками. «С себя снял? Да это так, случайно оказалось», — пожал я плечами. «Бывает», — согласилась она. «А что у тебя еще случайно оказалось? А что нужно?» Она удивленно вскинула глаза. «У тебя что, склад?» «Да нет, конечно», — смутился я. «Ладно», — решила она. «Какой размер?» «4. Колготки я забираю». «Сколько?» «Да что вы, Елена Сергеевна, это мой вам подарок». «Подарок, говоришь?» Она ехидно прищурилась. «Подарков мне не надо, беру по госцене, по 5 рублей за пару». Извлекла из ящика стола червонец. «Держи, остальное несите товароведу, я ей сейчас позвоню, чтоб приняла без очереди, договоритесь с ней по ценам, оформите по прейскуранту». «А что, обязательно оформлять?» — удивился Генка. «Ну, а как же, Геночка, тебе здесь частная лавочка, нагрянет ревизия, а вещь не оформлена, кто отвечать будет?» «Пушкин». К товароведу была очередь комитентов, человек из 10. Когда мы попытались пройти к двери, стоящие приняли нас крайне недружелюбно. «Куда, молодые люди, без очереди претесь?» «Что, в самом деле, то один лезет, то другой. Идут и идут. Сколько можно терпеть этот бандитизм? Мы тут по 2 часа в очереди пукаем, а они шастают, понимаешь, как к себе домой. Да сироты они, у людей ни отца, ни матери, а у этих ни стыда, ни совести. Очередь занимайте, сукины дети, в очередь». Мы были сражены этим напором нравственности, но дверь вдруг приоткрылась и оттуда выглянула, сногсшибательной красоты, девушка. Строго посмотрела на очередь, и так как по команде стихла, они по записи. «Проходите, молодые люди». Провожаемые злобным шипением обойденных клиентов, мы просунулись в кабинет. Товаровед с простым русским именем Альбина, Алечка, как фамильярно назвал ее Генка, выглядела под стать своей начальнице. Такая же ухоженная и безупречная, только не блондинка, а шатенка и лет на 20 моложе, и глаза не бледно-голубые, как небо, а синие, словно море. Так и хотелось в них утонуть, а в голову сразу пришли слова из добрынинской песенки про незабудку. Она неторопливо, покачиваясь на высоких каблучках, процокала к своему столу, а я не мог оторвать взгляда от прелестей, вкусно выпирающих из джинсового костюма. Генка пихнул меня плечом и закатил глаза, что примерно означало: «Эхибей вдул». Альбина уселась за стол и выжидательно уставилась на нас своими синими светодиодами. Тут, наконец, я вспомнил, зачем пришел, и повторил тот же трюк, что и в директорском кабинете, вывалив на стол вещички. Она деловито извлекла из пакета джинсы, покрутила так и этак, внимательно рассмотрела этикетки и мелодичным голосом, отозвавшимся резонансом у меня внутри, выдала вердикт. «Фирма неизвестная, деним тонкий, швы странные, хотя работа явно фабричная, не самострок». «Откуда?» «Малайзия», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Окей», — кивнула она, — «поскольку лейбл не в ходу, дороже 100 взять не могу. В фактуре пишем 50, майки она оценила по 60 за штуку, очки в 20. Таким образом мне на руки выходило 240 рублей, плюс чирик от тети Лены. Учитывая, что на все барахло было потрачено около 3000, результат меня вполне удовлетворил. Ну, все, молодой человек, оформляемый, думаю, завтра, в крайнем случае, послезавтра уже можно звонить и приходить за деньгами. Давайте паспорт. Это было как удар под дых. Пока она что-то там писала, я притянул к себе друга и зашептал на ухо. Гиша, паспорта у меня нет. Как нет, дома что ли забыл? Совсем нет, посеял где-то, найти не могу.